Луц медленно вышел, сопровождаемый полковником, и скрылся в темноте какого-то коридора, оставив Берлаха одного. Трупы лежали на носилках, покрытые черными покрывалами. С голых серых стен шелушилась штукатурка. Берлах подошел к средним носилкам и откинул покрывало с них. Берл стоял, слегка склонившись, все еще держа в левой руке черную ткань. Молча смотрел он на восковое лицо покойника, на еще сохранившие усмешку губы. Глазные впадины стали теперь еще глубже. Но эти пропасти не таили больше ничего страшного. Так они встретились в последний раз. Охотник и его дичь, которая лежала теперь приконченной. Берлах понимал, что жизнь обоих доиграна. Взгляд его еще раз проник сквозь годы, мысль его еще раз прошлась по таинственным ходам лабиринта, каким была их жизнь. Преступник будет наказан. Останется безнаказанным. При помощи криминалистики будет раскрыто. Твоя криминалистика не поможет. Пари? Пари? Согласен, пари. Мы заключили пари. Твоя честность толкнула меня на преступление. Я не торговал своей честностью. Ты всю жизнь в подчинении у своих начальников. А ты в блеске высокого положения сея зло. Да брось, дружище, все это смерть не ждет. Да, год, только год. Советую прекратить игру. Не могу, мы заключили пари. Я убью тебя, Белмах. Нет, не могу. Ты дурак. Ты дурак, Берлах! Тебе остался год! Только год! Я приговорил тебя к смерти! Палач придет к тебе! Теперь между ними не осталось ничего, кроме непостижимости смерти, судьи, приговором которого было молчание. Берлах все еще стоял, склонившись, и бледный свет камеры падал на его лицо и руки, а также играл на лице покойника. Свет, одинаковый для обоих, созданный для обоих, примиряющий обоих. Берлах медленно прикрыл лицо Кастмана. Он видел его последний раз. Отныне его враг принадлежал могиле. Долгие годы им владела одна только мысль – уничтожить того, кто теперь лежал перед ним в голом сером помещении, покрытый словно легким редким снегом, осыпающийся штукатуркой. И теперь старику не оставалось ничего другого, кроме как устало накрыть труп, смиренно просить о забвении. Единственной милости, которая может смягчить сердце, изглоданное неистовым огнем. В тот же день, ровно в 8 вечера, Чанс вошел в дом старика в Вальтенберге, срочно вызванный им к этому часу. К его удивлению, дверь отворила молодая служанка в белом переднике, а войдя в коридор, он услышал из кухни шум льющейся воды, приготовление пищи и звон посуды. Служанка сняла с него пальто. Левая рука его была на перевязи, тем не менее он приехал на машине. Девушка открыла перед ним дверь в столовую, и Чанс замер на пороге. Стол был торжественно накрыт на две персоны. В подсвечнике горели свечи. В конце стола сидел Берлах в кресле, освещенный неярким красным светом. Он являл собой картину непоколебимого спокойствия. Садись, Чанс. Я не знал, что приглашен на ужин. Надо отпраздновать твою победу. Старик отодвинул подсвечник в сторону, так, чтобы они могли без помех смотреть друг другу в лицо. Потом дверь отворилась, и статная полная женщина внесла поднос, уставленный сардинами, раками, горами холодных закусок, курятины, лососины, салатами из огурцов, помидоров, горошка, заправленных майонезом и яйцами. Старик положил себе всего. Чанс, увидев, какие огромные порции накладывал себе этот человек с больным желудком, от изумления положил себе лишь немного картофельного салата. Что будем пить? Может быть, лигерского вина? Ладно. Давайте лигерского. Эльза, принесите нам лигерского вина. Пришла служанка и налила вина. Берлах взял кусок хлеба и начал есть все подряд. Жевал лососин, сардин, рак, закуски, салаты, холодное мясо. Затем потребовал еще вина. Остолбеневший Чанс все еще возился со своим картофельным салатом. Берлах в третий раз велел наполнить свой стакан. А теперь... паштеты и красное нойнбургское вино. Служанка сменила тарелки. Берлах велел положить себе три паштета из гусиной печенки, свинины и трюфелей. Вы же больны, комиссар. Не сегодня, Чанс, не сегодня. Я праздную победу. Я улечил, наконец, убийцу Шмидта. Он выпил второй стакан красного вина и принялся за третий паштет, жуя без передышки, жадно поглощая дары мира сего, непрерывно работая челюстями, будто сам дьявол утолял неутолимый голод. На стене, словно в торжествующем танце вождя негритянского племени, плясала его увеличенная вдвое тень, повторяя уверенные движения рук, наклон головы. Чанс с ужасом следил за жутким спектаклем, исполняемым смертельно больным человеком. Он сидел неподвижно, не притрагиваясь к еде, не положив в рот ни кусочка, не пригубив вина. Берлах велел подать телячьи отбивные, рис, жареную картошку, зеленый салат и шампанского. Чанс дрожал. Вы притворяетесь? Вы не больны? Берлах ответил ему не сразу. Он засмеялся и занялся салатом, смакуя каждый листик. Да, Чанс, я притворялся. Я никогда не был болен. И Берлах сунул себе кусок телятины в рот, продолжая есть безостановочно, ненасытно. И тут Чанс понял, что попал в коварную ловушку, и теперь она захлопнулась. Он покрылся холодным потом. Ужас охватывал его все сильнее. Он понял свое положение слишком поздно. Спасения не было. Вы все знаете, комиссар? Да, Чанс, я все знаю. Ты убийца Шмидта. Я всегда чувствовал, что вы это знаете. Старик и бровью не повел. Казалось, его ничего больше не интересует, кроме еды. Жадно наложил он себе вторую тарелку риса, полил его соусом, нагромоздил сверху телячью отбивную. Еще раз Чанс попытался спастись, дать отпор этому дьявольскому едоку. Но ведь пуля, которую убили Шмида, из того же пистолета, который нашли у слуги. Вздор, Чанс. Ты отлично знаешь, что слуга держал в руке твой пистолет, когда его нашли. Ты сам сунул его убитому в руку. Лишь открытие, что Гастман преступник, помешало разгадать твою игру. Этого вы никогда не сможете доказать. Старик потянулся на стуле, уже не больной и слабый, а могучий и спокойный. Воплощение нечеловеческого превосходства. Тигр, играющий со своей жертвой, и выпил остаток шампанского. Потом он велел неустанно сновавшей взад и вперед служанке подать сыр. С сыром он ел редиску, соленые огурцы, маринованный лук. Все новые и новые блюда поглощал он, словно в последний раз, в самый последний раз вкушал то, что дарит земля человеку. Неужели ты все еще не понял, Чанс, что ты уже давно доказал мне свою вину? Пистолет был твой, ведь в собаке Гастмана, которую ты застрелил, чтобы спасти меня, нашли пулю от твоего оружия, которое принесло смерть Шмиду, от твоего пистолета. Ты сам представил нужные мне доказательства. Ты выдал себя, когда спасал мне жизнь. Когда я спасал вам жизнь? Вот почему я не обнаружил потом там этой твари. Вы знали, что у Гастона был такой пес? Да, я обмотал свою левую руку одеялом. Значит, вы и здесь устроили мне ловушку? Да, и здесь. Но первые доказательства ты дал в пятницу, когда повез меня в Лигерц через Инс, чтобы разыграть комедию с синим хороном. Шмид в среду поехал через Соликофен. Это мне было известно, так как он останавливался в ту ночь у гаража в Люссе. Откуда вы могли это знать? Очень просто. Я позвонил по телефону. Тот, кто в ту ночь проехал через Инс и Эрлах, и был убийца. То есть ты, Чанс. Ты ехал со стороны Гринденвальда. В пансионате Айгер тоже есть синий Мерседес. Много недель ты наблюдал за Шмидом, выслеживал каждый его шаг, завидуя его способностям, его успеху, его образованности, его девушке. Ты знал, что он занимается Гастманом. Ты даже знал, когда он его навещает, но ты не знал, зачем. И вот тебе случайно попалась в руки его папка с заметками. И ты решил сам заняться этим делом и убить Шмида, чтобы, наконец, добиться успеха. Ты верно рассчитал, что обвинить Гастмана в убийстве будет легко. А когда ты увидел в Гринденвале синий Мерседес, ты понял, как надо действовать. Ты нанял эту машину в ночь на четверг. Я побывал в Гринденвальде, чтобы удостовериться в этом. Все дальнейшее просто. Ты поехал через Лигерц в Шернельц. Оставил машину в Тванбахском лесу. Пересек лес кратчайшей дорогой через ущелье и вышел на дорогу Тванлабен. Возле скал ты подождал Шмида. Шмид узнал тебя и с удивлением остановил машину. Он открыл дверцу, и тут ты его убил. Ты сам рассказал мне об этом. А теперь у тебя есть все. Все, к чему ты стремился. Его успех, его должность, его машина и, наконец, его невеста. Чанс слушал неумолимого шахматиста, объявившего ему мат и теперь закончившего свою жуткую трапезу. Пламя свечей колебалось, прыгала по лицам обоих мужчин. Тени сгустились. Мертвая тишина воцарилась в этом ночном аду. Служанки больше не появлялись. Старик сидел теперь неподвижно. Казалось даже, что он не дышал. Мерцающий свет вспыхивал на нем все новыми всплесками. Красный огонь, разбивавшийся о лед его лба и его души. Вы играли мною. Я играл тобой. Я не мог иначе. Ты убил моего Шмида, и теперь я должен был воспользоваться тобой. Чтобы убить Гастмана. Ты верно сказал. Половину жизни я отдал, чтобы уличить Гастмана. И Шмид? Шмид был моей последней надеждой. Я натравил его на дьявола в человеческом обличии. Благородное животное на дикую бестию. Но тут появился ты, Чанс. Ты с твоим смехотворным, преступным честолюбием и уничтожил мой единственный шанс. И тогда я воспользовался тобой. Тобой, убийцей. И превратил тебя в свое самое страшное оружие. Ибо тебя подгоняло отчаяние. Убийца должен был найти другого убийцу. Свою цель я сделал твоей целью. Это было адом для меня. Это было адом для нас обоих. Вмешательство в фон Швенди толкнуло тебя на крайность. Ты должен был любым способом разоблачить Гастмана как убийцу. Любое отклонение от следа, ведущего Гастману, могло навести на твой след. Помочь тебе могла только папка Шмида. Ты знал, что она у меня, но ты не знал, что Гастман забрал ее у меня. Поэтому ты напал на меня в ночь с субботы на воскресенье. Больше того, тебя обеспокоила и моя поездка в Гриндевальд. Вы знали, что это я напал на вас? Я знал это с первого мгновения. Все, что я делал с намерением довести тебя до полного отчаяния. И когда твое отчаяние достигло предела, ты отправился в Ломбуэн, чтобы положить конец делу. Первый открыл стрельбу слуга Гастмана. В воскресенье утром я сказал Гастману, что я пошлю человека убить его. Так вы натравили меня и Гастмана друг на друга, как зверей? Чудовище! На чудовище. Значит, вы были судьей, а я палачом. Именно. Я, который только выполнял вашу волю, вольно или невольно. Я теперь преступник. Человек, за которым будут охотиться. Чанс встал. Оперся правой, здоровой рукой на край стола. Горела только одна свеча. Горящими глазами Чанс пытался разглядеть очертания старика в кресле, но видел лишь какую-то нереальную черную тень. Рука его неуверенно и ищуще скользнула к карману. Оставь это. Оставь. Это не имеет смысла. Луц знает, что ты у меня. И обе женщины еще в доме. Да. Это не имеет смысла. Дело Шмида закончено. Я не выдам тебя, но Уходи. Уходи. Куда-нибудь. Я не хочу больше тебя видеть. Никогда. Довольно, что я вынес приговор одному. Уходи. Уходи. Чанс опустил голову и медленно вышел. Слился с ночью. И когда дверь захлопнулась и немного погодя отъехала машина, погасла и последняя свеча, еще раз осветив старика, закрывшего глаза, яркой вспышкой пламени. Берлах всю ночь просидел в кресле, не поднимаясь, не вставая. Чудовищная жадная сила жизни, еще раз мощно вспыхнувшая в нем, сникла, грозила погаснуть. С отчаянной смелостью старик еще раз сыграл игру, но в одном он солгал Чансу. Когда рано утром Луц ворвался в комнату и растерянно сообщил, что Чанс между Лигерцем и Тванном найден мертвым под своей перевернувшейся машиной, он застал комиссара смертельно больным. С трудом старик велел известить врача, что сегодня вторник, и его можно оперировать. Еще